«Возражаю!» — крикнул со своего места Белк. «Ваша честь, она не вправе!» «Мисс Чандлер!» — загремел судья Кейс. «Я уже предупреждал вас обоих именно об этом. Почему вы позволяете себе высказывать предвзятые и необоснованные суждения?» «Извините, ваша честь». «Пожалуй, для извинений немного поздновато. Мы еще обсудим данный вопрос после того, как присяжные уйдут домой». После этого судья велел присяжным не принимать во внимание ее замечания. Но Босх прекрасно понимал, что со стороны Чандлер это был хорошо продуманный ход. Теперь присяжные будут еще больше ей сочувствовать, ведь против нее как будто даже судья, хотя на самом деле это и не так. А когда на сцену выступит Белк, чтобы исправить впечатление от допроса Амаду, присяжные все еще будут размышлять о том, что случилось, и не обратят на его усилия внимания. «У меня все, ваша честь», — сказала Чандлер. «Мистер Белк», — пригласил судья. «Только на этот раз не говори, что у тебя всего несколько вопросов», — мысленно попросил Босх. «У меня всего несколько вопросов, мистер Амадо», — сказал Белк. «Адвокат истца упоминала серологические тесты и тесты ДНК, и вы сказали, что они не проводились. Почему?» «Ну, потому что тестировать было нечего. Ни в одном из тел не было обнаружено семенной жидкости. Убийца пользовался презервативом. Без такого рода образцов не было особого смысла проводить анализы. ДНК и кровь мистера Черча сравнивать было бы не с чем». Белк отметил ручкой вопрос, записанный у него в блокноте. «Если семенной жидкости или спермы не оказалось, откуда вы знаете, что эти женщины были изнасилованы или даже вступали в сексуальные отношения по согласию?» «Вскрытие во всех 11 случаях выявило гораздо более сильные повреждения влагалища, чем это обычно бывает, или даже, возможно, при сексе по согласию. В 2 случаях у жертв даже отмечены разрывы стенки влагалища. По моей оценке, жертвы были грубо изнасилованы». «Но ведь эти женщины вели образ жизни, для которого характерен высокий уровень половой активности и даже, если хотите, грубый секс. 2 из них участвовали в съемках порнографических видеофильмов. Как вы можете быть уверены, что они подверглись сексуальному насилию против их воли?» «Такого рода повреждения должны быть очень болезненными, особенно у тех 2 с разрывом влагалища. Кровотечения отмечались в момент смерти. Помощники коронера, которые производили вскрытие, пришли к единогласному мнению, что эти женщины были изнасилованы». Белк сделал еще одну пометку в своих записях, перелистнул страницу и собрался задать новый вопрос. «А он хорошо справляется с Амадо», — подумал Босх, — «лучше, чем Мани. Возможно, с ее стороны было ошибкой вызывать его в качестве свидетеля». «Откуда вы знаете, что убийца использовал презерватив?» — спросил Белк. «Разве эти женщины не могли быть изнасилованы каким-либо предметом, что и объясняет отсутствие семенной жидкости?» «Такое действительно могло произойти, вызвав некоторые из повреждений. Тем не менее, в 5 случаях существуют явные доказательства того, что они имели секс с мужчиной, использовавшим презерватив». «И что же это за доказательства?» «Мы составили комплекты по изнасилованиям и...» «Секунду, мистер Амада, что такое комплект по изнасилованию?» Существует определенный порядок сбора вещественных доказательств с трупов жертв, которые могут оказаться жертвами изнасилования. В случае с женщиной мы берем влагалищные и анальные мазки, осматриваем лобок в поисках чужеродных лобковых волос и проделываем другие подобные процедуры. Мы также берем образцы крови и волос жертвы на тот случай, если понадобится сравнить их с уликами, найденными на подозреваемом. Все это собирается вместе в комплект вещественных доказательств. Хорошо. Когда я вас прервал, вы хотели рассказать нам об уликах, найденных на телах 5 жертв, которые указывали на секс с мужчиной, пользовавшимся презервативом. Да. Мы составляли комплект по изнасилованию каждый раз, когда обнаруживали жертву кукольника. Во влагалищных пробах 5 женщин содержалось чужеродное вещество. У каждой это был один и тот же материал. И что же это было, мистер Амадо? Смазочный материал презерватива. Можно ли было его идентифицировать, соотнеся с определенным видом презервативов? Глядя на Белка, Босх видел, что здоровяк едва не подпрыгивает от нетерпения. Амадо говорил медленно, и каждый раз Босх замечал, что Белк не может дождаться окончания ответа, чтобы задать новый вопрос. Он был на коне. «Да», — сказал Амадо. «Мы идентифицировали это изделие. Это оказался презерватив Троян Энц со смазкой и специальным резервуаром. Произносится как ЭНЦ», — глядя на протоколиста, добавил он. «И оно было одинаковым для всех 5 образцов, полученных из 5 тел?» — спросил Белк. «Да, одинаковым». Хочу задать вам гипотетический вопрос. Если учесть, что нападавший использовал один и тот же сорт презерватива со смазкой, то почему, по вашему мнению, смазочный материал был найден во влагалищных пробах только 5 жертв? Я думаю, что это может объясняться целым рядом факторов, например, силой сопротивления жертвы. Но в основном это зависит от того, сколько смазочного вещества вытекло из презерватива и осталось во влагалище. Когда сотрудники полиции привезли вам на анализ различные контейнеры с косметикой, найденные на арендованной Норманом Черчем квартире, они доставили вам что-либо еще? Да, доставили. И что это было? Коробка презервативов Троян Энц со смазкой и специальным резервуаром. Сколько презервативов вмещает данная коробка? 12 отдельно упакованных презервативов. Сколько еще оставалось в коробке, когда полицейские доставили их вам? Оставалось еще 3 штуки. У меня все. Белк с торжествующим видом вернулся к столу защиты. «Минуточку, Ваша честь», — сказала Чандлер. Босх видел, как она открыла толстую папку, полную полицейских документов. Пролистав страницы, она вытащила оттуда небольшую папку документов, скрепленных канцелярской скрепкой. Быстро пробежав взглядом заголовок первого из них, она положила его поверх остальных и принялась изучать следующее. Босх сумел заметить, что это был перечень документов, входящих в комплект по изнасилованию. Чандлер читала протоколы на все 11 жертв. «Она сейчас вляпается в жуткое дерьмо», — наклонившись к нему, прошептал Белк. «Я собирался поднять это позднее во время вашего допроса». «Мисс Чандлер», — нараспев произнес судья. Она встрепенулась. «Да, Ваша честь, я готова. У меня есть дополнительные вопросы к мистеру Амадо». Забрав с собой к кафедре пачку протоколов, она пробежала взглядом два последних и посмотрела на эксперта.